Урок 216 на странице Реш Каф Алеф. Текст самого Зогара от Реш Ламет Зайн. Пикуда Асира Лаанха Тфилин Лаашлама Гармей Бадиюкна Эла. Дихтив. Ваевра Элоким это Адам Бецальмо. Точка. Патах Веамар. Рашеха Алеха Кекармель. Точка. Айкра Укимна, если бы точку убрал в четвертой строчке, после третьего слова убрать надо эту точку. Ваитмар. Авай Рашеха Алеха Кекармель. Да, Реша Илаа. Следующая страница. Тфилин дереша шма де малка и ла акадиша хавая юткей вавкей. Баат ван рашимин. Коль одве от паршата хада шма кадиша галифа баситура де ат ван кедака яу точка. Ветанан. Следующая страница. Ки шем Гавайя. Вот такое вот есть еще сокращенное изображение имени Гавайя. Просто ют, двоеточие, два апострофа, два апострофа и ют. Ки шем Гавайя никра алеха. Ваирау мимха эйлин тфилин дереша, дейнон шма кадиша баситура де итва. Здесь, по-моему, нет, что-то тоже нехорошо. Баситура де итван. Здесь надо последнюю букву, это не из ют, сделать конечную букву нун. Последнюю букву надо ее продлить и сделать из нее длинную нун, конечную букву нун. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Решкав алеф, правая гасулам, правая колонка, ссылка буквы реш ламет зайн. Пикуда асира вехуле двоеточие. А мицва асирит и леганиях тфилин. Улагашлим от смоба цура ильюна. Точка. Десятая заповедь – это накладывать тфилин. Я вот эти филактерии, они еще называются. То есть такие коробочки, вы знаем, да, вот, которые евреи накладывают на руку и на лоб. Но, опять же, здесь разговор идет о духовных тфилин, имею в виду, они то, что эти коробочки, они эти сами коробочки, они их целуют, эти коробочки, они их измеряют. Я знаю, о чем я говорю, я занимался в самых лучших академиях Талмуда, поэтому я знаю. Они их измеряют, например, эти размеры с штангенциркулем, так кропотливо и так заботливо, чтобы они были полностью, когда они их покупают, или кто их исполняет, их делает, но тоже когда покупают, чтобы они были кошерными. То есть, чтобы полностью было миллиметр в миллиметр, чтобы они все совпадали, все, и чтобы полностью рассматривают это. И занимаются, днями занимаются этим, а что, собственно говоря, совершенно не помогает. Понимаешь, да? И они их лелеют, они кладут их в специальную тряпочку, специальную такую, как сказать, из ткани сделанную такую вот футлярчик такой, и кладут его на самое лучшее место, и берегут эту религиозную реликвию. Она не хуже и не лучше, чем то, что ты выбрасываешь в мусорный ящик. То есть на самом деле мы же учили и знаем, еще раз повторяю, бесконечно надо повторять, чтобы не ошибаться в этом аспекте, что ничего, что ты видишь глазами, нет в этом никакой святости. Поэтому и не в этих тфилин нет абсолютно никакой святости. Святость, она есть, когда, если человек уже и делает это, исполняет эту заповедь руками и ногами, то он изнутри производит действия, которые соответствуют этим физическим, материальным тфилин. А иначе ничего, ничего, никакого действия нет. И вот это надо всегда иметь в виду. Здесь он имеет в виду, конечно, корни этой мицвы, духовные корни этой мицвы. И это действует и помогает. А мицва асерит, и десятая мицва, десятая заповедь десятая, она состоит в том, чтобы накладывать тфилин. Улашлим ацмо, о! Тут же он дает нам уже понятие зогар, что это такое. И сделать себя цельным, совершенным, в высшем образе. Высшим, дословно, высшим. Да, идем дальше. Давай Бусионан объяснит. Шекатув, ибо написано, во Еврае Локим это Адабы Цальмо, ибо написано, и сотворил Элоким человека Бецальмо. Обычно переводим и так, как, ну, как традиционно, или как обычно все, чтобы понять просто слово. Образом, да? В образе, в его образе. Элоким сотворил человека в его образе, в образе Творца. Но этого еще недостаточно, потому что он правильно что? Мы знаем, что такое целым. Это три мохин, которые человек получает от Творца, а Творец это Зеиранпин. То есть, другими словами, можно перевести, да, каббалист тоже перевести это, и сотворил Элоким человека его целым, целым, с целым Элоким. Мы будем еще учить еще у него, что такое этот целым? Каждая буква цади, ламет и мем. Что это означает? Патах вэмар. Рашеха алеха кекармель. Он открыл стих и сказал. Рашеха, твоя голова на тебе, как кармель, как гола кармель, как гора кармель. Ну, так. Такой стих. Микразе гэмадну венишна. Этот стих мы дословно ставили. Что значит ставили? Ставили на обсуждение. Венишна и учили. Аваль рашеха алеха кекармель зэгу роша ильон тфилин шель рош шель мелаха ильона кадош авая беутиот решемот. Но рашеха, и он объясняет это духовно, как учили, учили обычно. А здесь вот мы учим здесь духовно в Кабале. Но твоя Кабала, но Аваль Рашеха, но этот стих он объясняет. Но Рашеха Алеха, Алеха, но твоя голова Алеха на тебе, как Кармель, это высшая голова, тфилин головы. Тфилин, который накладывают на голову. Но здесь на земле это так. А это вообще, что это означает? Тфилин шелерош, тфилин головы высшего святого царя Гавайя в буквах, в начертанных буквах, то есть высеченных буквах. Точка. Коль от вы от шебашем Авая и параша ахат бетфилин выках Гашем Акадоша Хакуба Баришит, извиняюсь, Бапарешиот Гатфилин, Баседра утиет коровой. Точка. Каждая буква в имени, каждая буква, что в имени Гавайя, Юткей, Бавкей, она представляет отдельную, дословно, главу в твилин. То есть в твилин кладутся четыре фрагмента истории, а он их называет параша, глава. Неважно. Ты должен знать, что это отдельный фрагмент истории. И вот каждая из них представляет одну букву из букв имени Авая. Выкаха Шема Кадош. И вот так, таким образом, и так имя, святое имя высекается в парашиот от филин, в фрагментах, в этих четырех фрагментах тфилин. Понимаешь, укладывается в коробочки. То есть сам свет, будем говорить, от Гавайя, когда он укладывается в эти коробочки, то он уже как бы, коробочки, они как бы килим. И тогда получается, что этот свет, его мохин, он принимает, он укладывается в эти, делает как бы насечки в самой, в самих вот этих коробочках, а там есть такие специальные отделы, или отдел. Так вот, и они как бы высекаются, то есть показывает, что это эти, что эти имя, что эти четыре имя Творца, имя Гавайя, что он высекает в этих коробочках вот этот, делает эти насечки. Понятно? А иначе что же это одевание этих... Это просто времяпрепровождение, когда еврей одевает это и без знания, просто как получается детская забава. Баседера утиет коровой. И в порядке букв, как полагается. То есть юткой, вавкой. Так они и располагаются, эти фрагменты. Веламадну. Одиннадцатая строчка после одиннадцатая строчка после первого слова, я бы тоже убрал эту точку, а вместо нее бы поставил, возможно, запятую. Веламадну кишем авая некра алеха вейру мимха эйлу гэм тфилин шэль рош шэм ашэм акадош лэфи сэдэр отьёд. И мы учили, что имя Гавайя, Юткей, Вавкей, здесь такой стих есть, Никра Алеха, будет, есть два прочтения есть, будет называться на тебя. И еще можно, а еще прочесть можно, можно будет читаться на тебе. Ваиру мимха. И будут бояться, страшиться тебя. Эйлу гэм тфилин шэльрош, это тфилин головы, что они святое имя. Лефи седер отьёд, в порядке букв, ютки и вавки. Понятно, так стоит в Торе. И действительно, если еврей, я говорю Израиль, я просто говорю в общем аспекте, даже в общем аспекте, если бы послушай внимательно, что я хочу передать. Если бы евреи, то есть мужчины, одевали эти тфилин и делали духовное, внутреннее духовное движение, две действия, соответствующие этому сути этих тфилин, сути тфилин головы, то, что они одевают на лоб, особенности, потому что это Зейранпин, то было бы действительно страшно смотреть даже на них. Я это еще испытал в свое время, будучи мальчишкой. Отец меня не брал в синагогу, не вводил, потому что было запрещено. В мое время было строжайше запрещено брать детей, водить в синагогу, да и в церковь тоже. Но я видел, когда мой отец тоже сходил, но он очень... Была специальная какая-то у них какая-то комнатушка, где они собирались еще, и там... И так, чтобы как будто они там делают какую-то вечеринку, чтобы очень было строго в свое время. Я говорю еще про время, которое Сталин еще, я мне когда еще Сталин, а Сталин еще время сталинское, и тут же сразу после сталинского времени еще и все это было и позже тоже. Так вот, я помню, как мальчишка я забегал туда, недалеко от нашего дома, когда они молились. И вот там были и старцы, которые одевали вот эти тфилин. И вот когда он одевал эти тфилин, на него невозможно было смотреть. Это был страх Божий, как мы говорим. То есть это уже не был человек. Это уже излучение было самого Ашем. Это уже был ангел в одеянии человеческом. Еще набрасывал на себя талит, молитвенную накидку. Но таким образом они набрасывают, что остается вот тфилин головы, вот эта коробочка открытая. Но он был весь... Все его силы были направлены вверх. Ничего земного не оставалось, только вот эти это каменное сердце. И тогда это действительно страх, потому что видишь божественное, отражение божественного здесь. Но этого явления я уже больше не видел. Многие годы, вот с детских лет я их уже не видел, не потому что мое восприятие стало очень приземленным, а не так, как детское, которое чистое, честное восприятие, а я просто не видел то время ушло, последние из магикан они, которые еще знали Творца, и которые еще были, находились в бедности. Бедности внешней, бедности извне, бедности изнутри. Их я не знаю, есть ли, наверное. Конечно, есть. Мы должны верить, что они есть. Но я с тех пор больше... Я несколько раз видел, еще позже видел, не могу сказать, еще видел я еще в Москве, в маленькой синагоге, то есть тоже закрытые, там они не ходили в эту синагогу, публичную синагогу. Там тоже на Архипова я увидел, я там учился, когда мне было лет 20 с лишним, я учился там, и вот 23-24. И вот там я тоже видел такое, ощущал нечто подобное. Но потом больше нет. Что говорить уже здесь, за границей, в Голландии, это все просто чисто механически, просто делается все руками и ногами. Бьюра дворим. Ки бапикуда лемейхан למסקנה הנאל. נעשה רק התחלה להמשכת דיוק נעילה, שהוא סוד צלם אלוקים. כמו שכתוב להם, שעל ידי פיקודה דלמייכן למסקנה, נכללה אמא במלכות בסוד נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. ותדע שהוא סוד אימא עזיפת ליברת מענה, שעל ידי иткалалута валхут баима, нафлуатван эйланамаком газон велониш арбаима киим, атван деми билвад веневханше атван эйледа абуима ярду левхинат зон дегайну. Шебхинат Аба Шебагем Лакаха Зегерампину, Бхинат Има Шебагем Лакха Ганукха, Венасим Левхинат Зон Мамаш, Кайльон Айоредли Тахтона Асакаму. Бьюра Дварин, пояснение слов. Ибо Пикуда Лемейхан, ибо в заповеди быть милосердным к бедным, как сказано выше. Насарак Атхала Ламшахад произошло только начало притягивания Диюк Найла высшего образа, то есть высшего целым. Что это высшего образа, что это суть целым Элоким. Есть вся задача в том, чтобы притянуть это целым. К Моше, как он говорит далее. Шалидей Пикуда, что посредством заповедей быть милосердным к бедным, има включилась в Малхут. В сути, нас и Адам, сделаем человека, быть сальмейну кидмутейн, нашим образом и нашим подобием. В этой да, и знай, что то, что мы изучались, има, которая одалживает свое платье дочери. Это мы учили в самом начале, еще очень в начале, от 14 лет, от 17, от Юд Зайн стоит здесь. Шалидей Хиткалут, что посредством включения Малхут в Иму, на флу Атфан упали буквы Эйле имени Гавайя к месту Зон. И осталось в име только буквы Ми. И считается, что буквы Эйлы Абуима спустились к аспекту Зон, то есть что аспект Аба, что в них взял Зеранпин, а аспект Има, что в них взяла Нуква, Венасим, Левхинат, Зон, Мамаш. И они стали, то есть Абуима, которые спустились, они стали действительно аспектом Зон. По принципу, ибо Высший, который опускается к Низшему, становится как он, как Низший. Валидейхем гирвиху газон бхината катнут шель целым элоким. Комар. Вак бли рош мишум шигам има ацма гифсида бхинат левая колонка гагаршила алидеи штатфуд со. Кенафу мимена гимель гакилим эйле шагэм бина визиран пину малхуд шеля эсэр сферот шела. Велониша руба ки им бет атван ми шагэн кетер вихохма де эсэр сферот шела. Венода. Шахасер гимель. Тахтоно де килим хасер гимель решено де урод. Велони шарба килим де ми шела эла урод де руах нефеш леваде. Ора руах бекли де кетер, ва ора нефеш бекли а де хохма. У него потрясающее объяснение. Доходчивое и ясное, которое свидетельствует о его полнейшей ясности ощущения жизни в духовном. Правая колонка. Валидейхем, и благодаря им, благодаря Абивиима, которые спустились к ним, приобрели зон аспект катнута целым Элоким, образа Элоким, но целым Элоким. Кломар, то есть вак без головы. Мишум шигам, так как и сама има потеряла аспект гар, свой аспект гар, то есть тем, что она опустилась. Она потеряла свой аспект гар, левая колонка, алидеи штатфудзо, из-за этого партнерства, соединения в партнерстве. Кинофлуми мена, ибо упали от нее три килим эйлы, что эти килим бина, зейранпин и малхут, и ее 10 сферот. И остались в ней только две буквы ми, что они кетер и хохма, ее 10 сферот. И известно, что когда недостает трех нижних килим, то и недостает трех первых светов, по обратному соотношению между светами и килим. И остается в Элониш Ари, осталось в килим, в ее килим ми, только остались света рох и нефеш. Свет рох в кли кетера и свет нефеш в кли хохмы. Валькен. Логайта и хулалы ашпиел зон рак вак бли рош, и поэтому она смогла дать в зон зейранпину и нукве только вак без головы. Вимкен од лониш лама зон бит юкна ила ашем мохин дегара некраим целым Элоким. Слушай очень-очень внимательно. И это все, что нам надо, нам требуется себя привести в соответствие с Высшим и получать от них целым. Получать от них вак, а затем гар. Выимкен, если так, выимкен, если так, то еще не завершился зон, еще не стал цельным зон, не получил совершенства, не стал цельным, словно не завершился, будем скажем это лучше, еще не завершился зон в бадиюк наила, в высшем образе, что это в высшем образе, что это мохин дегар, которые называются целым Элоким. Вызашомер леанха тфилин леашлама гарма и бадиюкна ила шалидей пикуда де тфилин мамшихин агар леазон шеем ашлама целым ила. И потрясающе. Смотри, что он говорит. Вот это, что надо хорошо было бы учить, знать, прежде чем человек одевает на лоб себе вот эти коробочки тфилин шедрош. И это, что он говорит, что он Зогар говорит, лаанха тфилин, накладывать тфилин, заповедь, да? Накладывать тфилин и себя приводить в совершенство, цельность с высшим образом. Шалидей, пикуда, тфилин, что благодаря, что посредством заповеди тфилин притягивают гар к зон, что это завершение шеем ашламат целым ила, что это завершение, то есть наполнением целым, высшим целым. Понятно, что это? То есть когда одевает вот эти коробочки на голову, на эти тфилин, шельрош, тфилин головы, то этим самым что делается? Что надо изнутри сделать? Надо поднять, поднимается такой ман, то есть ман на гадлут дается, что тогда нуква получает вот этот ман, мы знаем, что нуква получает этот ман, и нуква тогда может соединиться с Зеерапином. И так это все идет до Эйнсов, а потом тогда оттуда приходит мад. И зон получают, зон мира Ацилут получают гадлут. И вот от этого же гадлута бумерангом, как сказать, идет это шефа, идет это изобилие к тому, кто вызвал это, тому, человеку, который, на лбу которого находится эти тфилин головы. Понятно, да? Я скажу, признаюсь сразу же, я не давным-давно уже этих физических материальных тфилин не кладу. Но я притягиваю вот эти тфилин, притягиваю этот гар, вот это все это действие произвожу духовно. Мне этого уже не надо, эту комедию мне не нужна. И не потому, что это плохо или неправильно, что это одевание этих тфилин, но оно имеет смысл только тогда, когда человек знает, что он делает. А без этого это все просто, как бы мудрецы это сделали по образу и подобию высшего. И с тем, чтобы передать это народу, который избран в первую очередь прийти к этому образу и подобию. И поэтому они должны были, и до сих пор еще этим занимаются, одевать эти все физические эти действия производить, и одевать эти все эти религиозные атрибуты, все это необходимо, пока они не повзросли. И вот мы видим, что до взросления не доходит, что до сих пор они занимаются изучением, поисками всяких законов. Из одних законов выводят другие законы. Интересно, что вот эти законы, которые дал Ашем, потом они стали делать к ним преграды. Другие законы, которые делают преграду к законам Тори. Но немножко можно сделать преграду, понимаешь, чтобы не переступить. Но когда делают преграду, а затем следующее поколение делает следующую преграду к Торе, а затем следующую преграду, следующую, потом уже приходит момент, когда уже не знают, а что же такое сами законы Торы? Что же дал нам Творец? Потому что они тогда считают законами преграды. Вот одна преграда, потом могут еще пройти через одну, две, три преграды, но не доходят уже до самих законов Гавайи. Следующий абзац. Велойка шелаха гарейкан гамедубар гу меадама тахто. Вазон кварни шламу багехрах. Килояхлу леголиде наран. Эля Адама Тахтон, и терем шиялу бацмам лемаком абуима. Выигдалу вамохин шалахем кемогем. Выимкен эхану омрим шиафилу има одана бекатнут. Вы ло и кашелаха, и чтобы тебе не было затруднений, что здесь говорится о нижнем человеке, Да, что ему надо одевать что-то в эти тфилин. А Зон, в то время как Зон уже не Шламо Багеха, конечно же, уже были заполнены, то есть были цельными, уже получили свой гар. Ки ло йохлу леголит, ибо они не могли породить наран нижнего человека, прежде чем они поднялись сами к месту Абавиим. И сделали гадлут, получили и выросли, то есть получили гадлут в мохин, в своих мохин, как и те, как и Абавиим. Вимкен, если так, эхан умрим, как мы говорим, что даже има еще в катнуте, да, что она получила катнуту, что мы говорили внизу в правой колонке. Ахен, тейда. Очень важный принцип он нам сейчас дает. Кибаэт шагазон массигима мохин де абу има немцаим Мальбишим на Абавиима, вэм кэмо камо гэм мамаш, ки атахтон гаулэлэ лэльёна са камо гэм мамаш. Однако, знай, очень важный принцип, еще раз повторяю, что это очень важный принцип, и использую, и часто мы его, видно его, так сказать, его применяется в Зоаре. И знай, что во время, когда Зон постигают мохин Абавиима, получается, что они одеваются на Абавиима. И они действительно как они. Ибо тот же принцип есть. Киатахто, киатахто науле, ибо нижний, поднимающийся к высшему, становится как, действительно как он, как высший. Вимкен. Коль Маша Анува в кини мата Абу Има, а Кавана и Альзон, Шинасул и Абу Има. И если так, то все, что мы отмечаем сейчас в Абу Има, смысл этого в том, что это смысл этого, что это, что это и для Зон, что это говорит о Зон. Это говорит и Азон, которые Зиран Пини и Нукви, которые стали как Абавиим. Которые стали Абавиим, ибо они поднялись к Абавиим. То есть разговор идет, мы говорим, когда Абавиим, это мы имеем в виду Зон. То есть Зон, которые поднялись туда. Ибо мы говорим с позиции не того, кто поднялся, а позиции той, куда, с которой, где они находятся в данный момент. А это позиция Абавиим. Понятно? Это очень важно. Киколя там адрахим, аногагим бы Абавиим алалидат мохин дезон дат силут, ногагим кен бадиюк. Гамур, базон шана сула Абавиима баэт шагэм молидима мохин шагэм ханаран ле адама тахтон бли гефреш шель клуб. Вот мы говорили сейчас, что имеется в виду, еще раз, что мы говорили, что вот нижний человек, когда одевает тфилин, делает духовное действие по привлечению, скажем, одевает тфилин головы. Слушай внимательно, мы имеем просто. Когда человек здесь, на земле, одевает твилин головы, твилин шельрош, или же, вот как я, делает, или как мы уже, делает внутреннее действие, духовное действие, поднимает ман и привлекает вот эти гар к себе, и, то есть, другими словами, у него есть внутренние духовные тфилин на его лбу. Так? То мы говорим здесь, что он привлекает их от Зона. Правильно мы говорили здесь, что Зон ему дает. Он дает Но на самом деле, конечно же, зон сам ничего не может нам это дать. И на самом деле, зон, я говорю, на своем месте, зон на своем месте не может нам это дать. Так вот, разговор идет, конечно же, что действительно про зон мы говорим, что зон нам дают, безусловно. Но зон находится в это время в месте Абвиим. Это вот он очень хорошо, что он говорит. Поэтому одно и то же. Они действительно становятся Абвиим. Улефихах. Эйн сорех лишанот эт хашеймот клаль. Умаханим ата лизон башем. Следующая страница правой колонки. Абвиима. Венаран де Адама Тахтон Башем Зон. Очень-очень важен вот этот принцип. И поэтому, у Лефихах, и поэтому нет необходимости изменить, совершенно нет необходимости изменять имена при этом. То есть говорить Умеханим, и теперь мы называем Зон именем Абвиима. Правильно, потому что он поднялся уже туда, стал Абвиимой. И мы с позиции, то есть там, где он находится. Венаран, да, Адам, Тахтон, смотри внимательно, мы, то есть Наран, внутренняя часть, Наран, Нефеш, Руах, Нешама, нижнего человека, мы называем Зон, потому что мы находимся тогда в позиции Зон. Везахор зела галан бахоля эмшах. И запомни это далее во всем, на всем протяжении. Это очень важно это иметь в виду. Везашомер дихтив ваи. Есть ошибка, я вижу. Третья строчка. Третье слово там вместо куф должно быть бет. Дихтив ваивра элоким это Адам бецальму. Двоеточие. И это, что написано, это что он говорит, Зохар говорит, написано. Ваивра Элоким стих из Торы. И сотворил Элоким человека Бецальмо. Да, в своем образе или своим целым. Двоеточие. Сот гацелем у иньяна рох меот. Амнаме аваро каан лифи ганихитсут. Лагавина дворим шелефанейн. Вот он сейчас нам объясняет это. Суть целым, то есть образ Элоким, да? Суть целым, или мохин, да? Это очень, очень длинная тема. Дословно. Амнам, однако, я объясню его здесь в соответствии с необходимостью, чтобы понять слова, что перед нами. Вецарих шетискор коль ла мидбаэр ла эль бамаарот асулам. Ки эйн ла пиль дварим бихди ватир э шам. Ше ла ехуда, извиняюсь, ше ла ехида хая Эйн килим. Варак ладаран еш килим бина визон. Вафилу кашану омрим ба мефураж кли декетер. А каванаги лебина визон декетер. Здесь тоже важнейшие вещи, которые он говорит. Опять здесь у нас Зогар по ним, он здесь вам раскрывает, раскрытие делает, то есть сторона по ним, передняя, лицевая сторона. И здесь мы получаем свет как по ним, а не ахор. Поэтому очень важно в этот момент полнейшую концентрацию сделать. Тоже, когда мы изучаем вещи, которые мы как будто не ощущаем, ахораем, тоже там надо быть очень предельно концентрированным. Но там мы вбираем, получаем свечение, информацию через свечение, через то, что мы изучаем в Зоре, как бы опосредованно. Нам так кажется. А здесь все напрямую. Вы царих, что ты скоро, необходимо, чтобы ты вспомнил все, что было, все, что было объяснено выше, в Мар-Ота Сулам, в самом начале наш Зогара, вот этого Гагдама, второй от. Там было, там был он давал нам вот это, все эти числа, объяснял нам эти числа все. Киэйлапи, либо невозможно повторяться в словах понапрасну. Ватер-э-шамит, увидишь там, что для ехиды и хаи нет келим, а только для наран есть келим, бина и зон. Ваафилу кашану обрим, и даже когда мы говорим, выраженно говорим, кли, кетер, кагакаванагу, смысл, что это, смысл этого, бина и зон кетера. Там тоже в кетере мы говорим, мы не говорим о кетер хохма кетера. Говорим кли кетера, имей в виду, что тогда мы говорим только о бине и зон кетер. Ва бина в зон митхалким лесер сферот. Аридей тикун кавин. А бина и зон, они подразделяются на 10 сферот, алидей тикун кавин, посредством тикуна линий, посредством установления, посредством линий, то есть тикун трех линий. Шогимель кавин дебина гэм хабад вэ уды заирон бин гэм хага уды нуква гэм нэгим. Уми спарзе ногэг лэ ор дэ хасадим. Все-таки он дает нам, видишь, что немножко, но дает то, что нам необходимо здесь для нашего понимания. Так, еще раз. А бина и зонда подразделяются на 10 сферот. Там запятая, извиняюсь, сам я видел, думал, что там точка. Но а бина, еще раз повторяю, 12-я строчка после точки. А бина и зон подразделяются на 10 сферот алидей посредством тикуна линий. Трех линий. Шоягимель кавин дебина, что три линии бины, они хабаты. А три линии заиранпина, они хагат. А три линии нуквы, они ныим. У миспарза, и вот это число, оно имеет место, оно ногек, оно имеет место к свету, то есть относится, можно сказать, к свету хасадим. Амнам лашпаата арат ахохма нехлака габина лебет пхину двоеточи абу вива вьиш сучем хабад хагат ашер им асад де зон гэм юд гимель сферот шезе сота гематрия эхаде шигу юд гимель аромес лишма шалим. Амнам, однако, для того, чтобы дать изобилие свечение хохмы, разделяется бина на два аспекта. Двоеточие. Абауима и Ешсу. Что они, соответственно, хабад, хагат. Ашер им зад дезон. Что вместе с семью нижними зона за Еранпиной нуквы, они 13 сферот. Вот смотрите внимательно, что он говорит. 13 сферот, что это суть гематрия эхад, один. Что это 13. Что это скрыто указывает на полное, совершенное имя. Видишь, да? И поэтому видим Ашем эхад, один Ашем. И это же то же самое, и ты должен себя сделать один, эхад. Видишь, да? Эхад должен себя сделать. Стоять один на один пред Всевышним, пред вечной жизнью. И это эхад, видишь? Почему? Что такое один? Видишь, что никакая группа не может стоять перед Творцом. Никакая религиозная, община не может совсем стоять перед Ашем, перед ним стоит только эхад, человек, который внутренне сделал себя, как и Творец, сделал себя эхад, один. Вешореш адварим. Киакетерва хохма не стальму бе хохма стима де ариханпи. Варакабина шило мира коля мохин де ацилут. Веги нехлака ле або виима виишсуд де ацилут. Шагар шила мэрим бабу има вавак шила выишсу. У бет пхинота бина галалу некраим мем ламет де целем. Шабу има некраим мем де целем. В некраим кен басот аскак дахья. Ки амем ги кмо аскак сигура. Асугерет амохин савив. В шореш адварим и корень слов в том, что кетер и хохма не стаму, они сокрыты в бахохма стима, да, ариханпина, в сокрытой хохме ариханпина. В рака бина, и только его бина светит все мохин от силута. И она разделяется на Абу Ваима и Ишсуд от Силута, что ее гар светит в Абу Ваима, а ее вак светит в Ишсуд, в Ишсуде. И два аспекта этой бины называются, смотри внимательно, мем, такая закрытая мем, конечная буква «мем». И «ламет» целым, то есть образа или этих мохин. Что «абовы има» не краим, что «абовы има» называется «мем» имени целым. Почему «мем»? «Мем» просто, «мем», буквой «мем», здесь он так пишет, буквой «мем» этих целым, то есть этих мохин. И называется также в сути Аскадахья, тонкое кольцо. А почему? Киха мем, ибо мем, буква мем. Если посмотришь целым, последняя буква, она целым. Ибо мем, она как закрытое кольцо. То есть оттуда не может выходить свет. Асо герет, что она закрывает мохин вокруг себя. Я по виду. Я полностью закрытая. А Ишсуд некраим ламеды целым в некраим кен ки галамед макбэгет роша лимала кмо мигдаль шрош зэрумэз аль мохин ды гар вэгусота гакатува Мигдаль Оз Шем Ашем Бо Яруц Садик Ванизгав. А есть что-то называется ламет целома. И называется так, потому что ламет поднимает голову вверх, как башня, что ее, что его голова скрыто указывает на Мохенгар. И это суть стиха. Есть такой стих. Мигдаль Оз Шемашем. Мощная башня, имя Гавайя. Боя Руц Цадик Ванизгав. В ней найдет убежище праведник и будет возвышен. Дословно, в нее убежит праведник и будет возвышен. Ну, убежит праведник, я перевел как найдет убежище. Киаишсут гусот мигдаль вегазиран пин никра цадик арац в мигдаль асе вынизгав меот. Ибо Ешсуд – это суть башни, а Заиран Пин называется цадиком, праведником, бежащим в башню, в эту башню, и очень возвышенным. Боуфен, Шабу, Има, Эмбасот, Аска, Гасокерет, Гамохин, Ворахохмало, Идгала, Багем, Ларова, Гавагам. Ки ора хохма шебагем гу, бхинат хохма стима цма шенелма, миколь парцуфей ацилут. Вафальга в алькен, извиняюсь, в алькен и на мидгалет багем, в эйн багем рак ор хасадим левада, а не кра, а вира дахи. Ки а вира гу сот ор рух, арух. Боуфен таким образом, что Аба и Има, они суть Аска, суть кольца, закрывающего Мохин. В Ора Хохма и свет Хохма не раскроется в них из-за их великой, возвышенности, высоты. И ора хохма, ибо их свет хохма, он аспект хохма самой сокрытой хохмы. Шенеалма, которая сокрылась от всех парцуфим ацилута. И поэтому айна мингалет баем, и поэтому она в них не раскрывается. В эйн баем рак, и в них есть только свет хасадим, который называется авирадахья, тонкий авир, то есть тонкий хасадим, то есть гар хасадим. Но не хохма. Но не гар хохмы. Ки авир гусот, ибо авир, воздух, это суть свет роха. Веникра гамкен авир сату. Ки гаюд ло напик ми авир шелагем леолам. И он называется также воздухом сокрытым, ибо буква Юд, она не выходит из их воздуха никогда. Левая колонка. Авали Гаишсуд, Легютам Рак Пхинат Хасады Бина, Шегусот Пхинат Зона, Тлурим Бабина, Эйнам Никраим Авир Сатум, Кибаэт Ашпаат Мохин, Дегадлут Лезон, Гают напик мия вишалахем венасу, ор, шапирушо хохма, умохин дегар. Но Ешсуд, так как они только аспект задбины, что это суть аспекта зон, которые включаются, хакулим, которые включаются в бину, они не называются воздухом сокрытым, ибо во время, когда они дают Мохин, Гадлута, Зону, Зейранпину и Нукви, буква Юд выходит из их авира, из их воздуха, и становится Ор, свет, Шапирушо, что это означает, Хохма и Мохиндегар. У Мессибазони Крагаишсут Мигдаль Порейгуавир. Ки Мигдаль пирушо Гадлут Дегар. У Мишум Шейн Мохин Эйлу. Квуим Базон. Немца Шазон Баэта Катнут. У Мишум Шенихнаса Гаюд Баор Венаса Авир. Улаэт Гадлут Хозерет Ваюцата Юд. Мигавир Ванаса Ор Валькен Нифхан Кмо Мигдаль Порейг. Михамат Гатикун шибо басот авир. У Мессибазой по этой причине называется Ишсуд, называется Мигдаль, башня Апорейхба авир, которая порхает в, дословно, которая порхает в воздухе. Ки Мигдаль, ибо Мигдаль, слово Гадоль, видишь, Мигдаль, вот башня, Мигдаль, видишь, от слова гадоль. Башня означает гадлут, поэтому означает гадлут, большое состояние, гадлут, дегар, большое состояние гар. У Мишум, Шаэнь, Мохин, Эйла, и так как эти Мохин, они не постоянные в Зейранпин. Понятно, у них не постоянные, потому что они зависят от тикунов, тикуна нижних. Если нижние в порядке, делают, поднимают ман, то и получают, и зон получают гар. А если нет, то опять опускаются, становится вак. Немца получается, что зон во время катнута, это из-за того, что нихнаса, что буква ют входит в ор, в слово ор, свет. И становится авир. И становится авир. Становится воздух. То есть хасадим. Улаэт гадлут. А во время гадлута возвращается. И выходит. Снова выходит. Слово сказать, снова выходит буква ют из слова авир. Из воздуха. И становится ор. Воздух. Извиняюсь. Ор. Свет. Алькен. Поэтому Нифхан считается Мигдаль, башня, что она парит, парит, извиняюсь, парит, то есть летает, парит. Мехамата тикун шибо, из-за его тикуна, в сути, авир, в сути, воздух. Вазеиран пин никра, цади де целен, кигува цадик, парац бамигдаль ванизгав. А Зейранби называется буквой Цади от Целема. Ибо он праведник, цадик. Да, мы говорим праведник, потому что из того стиха, что мы говорили, мы упоминали, что он упоминал. Ибо он цадик, праведник, который Гарац, который бежал, побежал в башню и возвышен. Каналь, как сказано выше. Унидбару гейты в гимерете йод целым. Басот заиранпин шивут цади в ишсут шехем. Ламет в абу има шехем мем. И были и объяснены хорошо, хорошо объяснены три буквы целым. В сути заиранпина, что это цади. А ишсут, что это, что они ламет. И абу има, что они мем. Закрытая мем. Конечная мем. Вагем сот хохма бина дат. Ки абовим агем хохма амисугарим. Ба аска дахи. Лиготам бихинат хохма стим. И они суть хохма бина и дат. Соответственно, хохма бина и дат. Ибо абовим они хохма, которые закрывают закрывающие в закрывающиеся в, можно сказать, закрывающиеся в тонком кольце, так как они аспект сокрытой хохмы, хохма стима. А ешь суд они бина, Аминамба это лиятала, роша арихарпин, йоцата ютмия вишила, мушпаат хохма абасод мигдаль пореях вавир. А ешь суд, они бина. Однако во время баэт алията, во время подъема, во время ее подъема к голове ариханпина, выходит буква ют из, и из ее авира, из ее воздуха. И она дает, и дает хохму, сути башни, порхающей в воздухе. Везеиран пингу гарац бамигдаль газе дагайну шегу амикабель шеля мохинга эйле. Веусот дат. А зеиран пин, он бегущий в этот, в эту башню, то есть, что он получающий эти мохин, и он суть дат. Везахор гейте в коль зе шегем Мишорашея хохма, велояра бетварим эйлу шум шинуй леулам, кулификах некраим, амохин, тамид, башем, целым. И помни это хорошо, что шагэм мишорашея хохма, что они, вот эти вещи, они, которые мы сейчас учили, учим, что они из корней мудрости. И никогда не случится в этих аспектах, дословно путях, никаких изменений. То есть это всегда так. Всегда так, всегда таким образом получаем мохи. Улифихах, и поэтому называются мохин, всегда называется именем целым. Умаша амарнуши хабад гэм гимлёт йот мэм ламет цади де целым. Эйнларкам им гимл акавим шеба мохин аникраим хабад. Ки эйлу ахабад де целым эйнам бифинад гимл кавин. Эла шагэм гимл парцуфин шлемим. Амитлапшим зебетох зе киахохмашев и мем децелем гусот абовим амитлапшим б михазеу лемата тоха бинаши и ишсут веламе децелем. Ва ишсут митлапшим михазеу лемата тоха дадшигу азеиран пина некрацади децелем. Маша Марну, а то, что мы сказали, что Хабад, они три буквы Мем, Ламет и Цади целым. Эйларкам, не надо их, нельзя их сравнивать. Нельзя их сравнивать с тремя линиями. Что в Мохин, который называется Хабад, разные вещи. Кейло Хабад целым, ибо эти Хабад целым, эйнам бифхинат гимельковин, они не из аспекта трех линий, эла, но что они три полных парсуфа, которые одеваются один в другой. Ибо хохма, что это мем целым, она суть абуима, которые одеваются от хазе и ниже, внутри бины, что она ишсут, и ламет буквит, и ламет, буква ламет целым. А ишсут одевается от хазе и ниже, внутри дат, что это зеиранпин, который называется цади целым. Везе амро. Ле Поле Ашлама Гармы Бадиюкна Иладихтива Евраилу Кимета Адам Вецальмо. Шалидей Атфилин Мамшихим. Мохин де Гарба Седротио де Целем Амува Абакатува Евраилу Кимета Адам Вецальмо. Шагусот Азигара Ила Аде Ацилут Шекибель Аз Адама решен, поэт Шенебра, следующая страница, правая колонка, В. Ану, Мамшихим, Отам, Микодем, Эль Газон, Омеша Машпиим, Эйлу Амохин, Гам Алейну. Возвращаемся на нашу страницу Реш Каф Бет, правая, левая, извиняюсь, левая колонка. Везе Амро, это что он Зогар говорит, Лашлама Гармы, чтобы себя сделать цельным, совершенным, Бадьюк Найла, высшим, высшим образом, ибо написано, Вейграй Элоким, и Элоким сотворил человека Бецальмо. То есть, понятно, да, его целым. Шалидей Атфилин, что посредством Тфилин притягивают Мохин, Гар, Баседерот и Йод, в порядке букв, целым, Цади, Ламет и Мем. Амуа, что это приведено в стихе, Ваевра Элоким, и сотворил Элоким человека Бецальмо, его образом, его целым. Что это суть Зигара Ила, что это суть высшего свечения от Силута, Шекибель, а что, которое получил тогда первый человек во время, когда в момент, когда он был сотворен. Следующая страница Реш Кав Гимель. Вану Амшикиму там, а мы притягиваем их Микодем Эль Газон, прежде всего к Зон. К Зону, к Зейранпину и Нукви. А оттуда Машпиим, Эйло Амохин дают нам, дают эти Мохин, также и нам. Веседерот йод гацелем, Мидбаэр бедалет параши йод шель гатфилин, Боши гатуф лифанэй. А порядок букв целым, цади ламет мем, объясняется в четырех фрагментах тфилин, то есть в четырех фрагментах из Торы, которые на пергаменте написаны и вставляются в эти коробочки тфилин. И мы это вот будет объяснено в четырех этих фрагментах тфилин, как будет объяснено перед нами. То есть он объяснит нам далее. Везе шамер. Тфилин дереша. Шма дымалка Эйлаа Катиша, Юткей Вавкей Баатван Рашими. Здесь он дает перевод хороший, чтобы не было двойного перевода, я перевод его буду переводить. Тфилин Шальрош, Гу Шмо Шальмелаха Ильон Акадош, Авая Баутиот Решимот. Тфилин головы это имя святого, великого святого царя Гавайя, Баотиот Решимот, в высеченных буквах. Атфилин Мехоним Кармель, ки Кармель пирушо Кармале Микольтов. Везе сод Акатув Рашеха Алех Алеха ки Кармель Гайну, шерош але арош ила а дезеиран пин, Вехенан денуква, бает ше мелобашим, бат филин де рейша, шем гамохин алаин де целем, хем домим, кекармель, кекармаль, ма кекармале, микольтов. Тфилин называются кармель. Тфилин называются кармель. Кармель, это мы знаем, что это географическое такое, у них там есть, в Израиле есть, в Израиле есть гора такая, Кармель. Как он говорит, тфилин называется Кармель. Почему? И Кармель означает Кармале, если на две части его разбить. Кармале, то есть полная подушка. Полная подушка, она что, она полна всего добра. И почему подушка имеет отношение к голове? Ведь мы же говорим. И это суть стиха. Рошеха, голова, твоя голова. Твоя голова, над тобой она как Кармель. Да, и ну то есть, что высшая голова Зааирнпина, Вехена Нуква, и также и Нуквы, во время, когда они одеваются в тфилин головы, что они высшие Мохин целым, они напоминают Кармель. Как они, как Кармале, то есть подушка полная всего добра. Точка. Умохин, Эйлу, Некраим, Шмады, Малкаила, Акадиша, Дагайну, Далет отиот Гавайя, Кеседер отиот Шелген, Юд, Кей, Вав, Кей. А этим и эти мохи называются Шма, Малка, имя великого святого царя, что это, то есть, четыре буквы Гавайи в порядке их букв, то есть в самом порядке, так как он есть в самом имени. Юд, Кей, Вав и Кей. Умаши Мадгиш Гавайя Баатван Решими Айну Шаколь Одва Отрешума Бапарцубив Наяцма Гу Мишумши Бахоль Парцуф, еж далето тиот Гавайя, шаген эсер сфер. А то, что он подчеркивает, Гавайя, имя Гавайя в высеченных буквах, то есть, что означает, то есть, что каждая буква высечена в парцуфе сама, битнаясва, каждая буква сама, сама по себе она высечена в парцуфе, то это потому, что каждый парцуф, в каждом парцуфе есть четыре буквы Гавайя, что они 10 сферот. Валькен, омер, шакаванаги, аль-атван решими, дагайну, шиколяхад, и парцуф шалем, бифнаяцму. И поэтому Зогар говорит, что Акабанаги, что смысл этого в том, что это смысл этого, он, то есть, указывает на высеченные буквы, то есть, что каждая шеколя хат, и что каждая это полный парцуф сам по себе. Следующий абзац. Везе шомер, Коль от ве от паршат парашата хада выхуле галифа басидура де атван кедака яуд вейдоч. Он это переводит. Коль от ве от шель хашем гавая и параша ахат не арба паршиот шабатфилин хашем акадош хакук баген кесидран шель гаутиот карауи. Каждая буква имени Гавайя – это одна параша, то есть один фрагмент из четырех фрагментов, что в твилин. Святое имя высечено в них. Кесидран по порядку букв, как полагается. Параша, пируша, парцуф шалем бифнаяцму, веомер шеколь от веот, дешем гавая на асаба сота мохин ле парцуф шалем бифнаяцму. Умисударот, бабатим, басидура де атван кедака яуда гайну баседер юткей вавкей. Параша, он рассматривает слово параша, именно то, что вкладывается в тфилин. Эти фрагменты. Это параша. Фрагмент я перевожу здесь. Означает полный парцуф сам по себе. И он, Зогар, говорит, шеколь от, что каждая буква имени Гавайя становится на асаба соц, становится в сути мохин для полного парцуфа самого по себе. Умысленный народ, и они ставится в порядке, в упорядоченный батим в коробочках тфилин. Басидура де атван в порядке букв, как полагается. То есть в порядке букв ют, гей, ют, кей, вав, кей. Точка. Вэу сот тфилин де реды раши. Ки гатфилин де раби там. Мы судород бабатим баседер рашейтый вод. Гайоце. Миапасук. Ки им басот ид галел. Амид галел. Асехель ваядуа оти. Айну ют кей. Кей вав кануда. Я здесь маленькое введение сделаю еще, прежде чем переведу это. Есть два, может быть, мы где-то уже учили, но я не напомню. Здесь есть два типа тфилин. Обычно пользуется один тип, это тип Раши, да, известный комментатор 11 века где-то, 1050 где-то. Год 1040-1050 этого летоисчисления, великий Раши. Да? И другие, и второй тип, это тип Раби Там. Вот два типа. И, конечно, почему два типа? Не потому, что один лучше, а другой хуже, или конкуренция. Конечно, все понятно. Один... Есть левая, правая сторона, есть левая сторона. Ну, обычно принято, человек одевает, обычный человек, я имею в виду обычный религиозный человек, еврей, он одевает, обычно берет, одевает тфилин типа Раши. Раши, тфилин Раши. Но те, которые уже учили, которые учатся, профессионально учатся, ну, которые есть такие, которые очень скрупулезно соблюдают, они одевают сначала тфилин Раши, а потом уже под конец молитвы они снимают тфилин Раши и одевают еще тфилин Раби Там. Для полноты счастья. Понимаешь, да? Конечно, имеет смысл. Оба имеют смысл. Потому что есть правая, левая линии. Но это будем изучать в свое время. Ну, а сейчас я перехожу к переводу. Выгусот – это суть тфилин Раши. Ибо тфилин Раби Там, они упорядочены в коробочках, называется батим, то есть в домах, батим это как бы домах, но это имеется в виду коробочках, упорядочены в коробочках в порядке первых букв, которые выходят из стиха. И имбас. Вот такой стих. Он и приводит этот стих. Вот из этого стиха он вывел порядок, расположение букв имени Гавайя в его интерпретации. Такой стих. Что только в ней, в этой, будет восхваляться восхваленный, разумеющий и знающий меня. Так вот, начиная с Ид-Галал, будет восхваляться, мы видим первая буква там Юда, я в 34 строчке. Потом видим большая буква Юд, потом в следующем слове Амид-Галал. Перед ней стоит буквочка, большая буквочка «Гей», потом снова «Гей», потом «Вав». То есть в этом порядке. Да, и ну то есть, 35-я строчка, второе слово. То есть в порядке «Ют», «Гей», «Гей», «Вав», как известно. мы поднимаемся в текст самого Зогара. От Реш Ламет Хет. Парашата Кадмаа, Кадеш Ли Коль Бахор, точка. Да Ют Ли Кодеш, Бухра Дихоль Кадуш Кудшин, Алайен, точка. Петер Коль Рехем Багагу, Швиль Дакик Тида Динахат, Мин Юде, точка. Игу, Лиигу, Эфтах, Рахма, Леме Абет, Пирин, Виивин, Кедака, Явуд, Виигу, Кодыш, Илаа. Асулам, правая колонка, последняя строчка, ссылка буквы Реш, Ламет, Хет. Парашата, Кадмаака, Кадеш, Выхулы, двоеточие. Левая колонка. А параша решена Шабатвилин. И Кадеш ли коль бахор. И Юд дегавая. Шем кодеш. Гайну хохма. Шеги абахор шель коля кадашима или ним. Вот сейчас он объясняет нам сами эти фрагменты истории, которые вкладываются в твилин. Левая колонка. Первый фрагмент, что в твилин, это такие слова там поначалу, по начальным словам. Кадеш ли коль бахор, она начинается из того, и так я поэтому называется так. Освети мне всякого каждого первенца. Вот этот фрагмент, он Юда имени Гавая, что это кодеш, что это Юд, это святость. Поэтому и соответствует. Дагайну, хохма, то есть хохма, что она бахор шель коля кадашим, что она первенец всех, видишь, что он говорит, что она первенец всех высших святостей. Понятно, о чем разговор идет, а не каких-то первенцев животных или первенцев первого ребенка, первого мальчика, который рождается у человека. Дается все это так, переводится на язык этого мира и отношений этого мира, чтобы пока человек еще не дозрел до духовного. Понятно? Конечно же, они еще не дозрели до духовного. Уже столько тысячелетия, они все занимаются вот этими своими баснями и легендами и традициями и все. Вместо того же, вместо живого Бога, они занимаются всякими вот этими причудами детскими. И Петер Коль Рехен Алидео то Швиль Адак Хайорет мина юд шугу апотеях эт харехем ласот пирот ви ивин карауй. Еще заканчиваем. Вегу кодеш эльон. Айльон. Это Петер Коль Рехем, открывающий каждую утробу. Алидео то швиль, благодаря посредством той тонкой тропинки, которая спускается от Юд, то есть такая как бы куцок, как мы говорим, куц, такой кончик спускается с буквы Юд, как ты видишь. Шигу, что он открывает рехом, открывает утробу, чтобы произвести фрукты и молодые побеги, как полагается. И это высшая святость. Следующий абзац. Пируш, пояснение. Гайну, абавыима лайн, арымузин, баот, юде дешамавая, шага юд ромезетле, абава милуи де юде, шагу вав далет, извиняюсь, ромезле има. То есть, высшие абавыима, которые скрыто указываются буквой юды имени Гавая, что буква юд скрыто указывает на Аба, а наполнение буквы Юд, что это Вав Далет, указывает скрыто, указывает на иму. У парцов деабу вима некра кодыш, некра бахор мишум шеэйн шум парцов миишсут, визонды отсилут. Некраим кодыш, эла им кен гэм и каблима к душам ябу вима лайн. Очень-очень тонко, что он говорит. Парцов, а парцов абу вима называется кодыш. И называется бахор, первенец. Мишумше эньшум, ибо так как никакой, совершенно никакой парцов от Ишсута и зона от Силута не называется святостью. Эла иначе, чем эла имкен, иначе, чем как, когда они получают святость от высших абавиима. Очень важно. Вы знаете, что мы? Бухра лихолька кудшин, алаин, шиву абахор, лихоль парцуфин кадишин де ацилут, киак душа, шиву парцуфе ацилут, не абавиима, им шехет. И это же он говорит, Бухра первенец всех высших свят. Он, то, что он, Зогар, говорит, первенец всех высших святостей. Что это первенец для всех парцов, всех, всех святых парцов им отсилут. Ки агдуша, ибо святость, смотри внимательно, ибо святость, что в парцов им отсилута, она от, притягивается от абовы им. Вата амгу, ки гора хохма не крет кодыш, укварни баер, ше абовы има, гэм, мем де целым, вэм хохма де ацилут, мишум, шо хохмась, хохмась тима, митлабешет, умиталемет бахем. А смысл этого, ватааму, а причина смысла этого в том, что свет хохма называется кодыш. И уже объяснено, что абавиима, они мем, буквы целым, и они хохма мира ацилута. Мишумши хохма, так как сокрытая хохма одевается и сокрыв, одевается, митлабешет у митла, она одевается и скрывается в них. В им кользе гемат смам не Невханим рак лепхинат авира дахья, дайну орха садим. Мишум ше хохма зо нистама бареша дарихан пинва эйна парцуфим ехолим лекабель хохма рак мипина, а хозерет льхьот хохма баэт ше олала реша дарихан пин. Умитяхедет шам им хохма стима лидея абав има вас микрета бина гамкен башем хохма. Вы хохма, зо, не край башем хохма, де ламет бет не тивот. Вы им кользе, и тем не менее, они сами, эм, отцмам, они сами считаются только аспектом абавиима, считаются только аспектом авирадахи, тонкого воздуха, то есть света хасадим. Мишом, что так как это хохма, так как это хохма, сокрыто в голове Ариханпина, война парцуфим и холими, и парцуфим не могут получать хохму иначе, чем от бины, которая возвращается, которая снова восстановится хохмой во время, когда она поднимается в голове Ариханпина и объединяет, там с хохмой, с сокрытой хохмой, алидей абувима, благодаря абувиме, посредством абувимы, ваас некрета бина, и тогда бина называется также именем хохма. Вы хохма зо, и эта хохма называется именем хохма 32 нетиво, 32 дорожек, скажем, путей, можно сказать. Гарейша, афилу, абина, так вот, что даже бина, хозерет льет хохма, которая снова становится хохмой, называется святостью. Эйнзе, которая называется святостью, что это только, даже это только из-за того, что она получает от сокрытой хохмы, что в Абавиима посредством подъема Кариханпин. Миколь Шекен, Шаар Парцуф и Ацилуда Микаблим Рак Мибиназо, Шахазрал и Йод Хохма, и тем более остальные Парцуфим Ацилута, которые получают только от этой бины, которая возвращает, которая снова становится хохмой. Ой, Байер от Лефанена еще будет объяснено перед нами. Вы знаете, что мэр? Швиль да кик динахат мин юд иву эфтах рахма лэмэабы пирин в иве. Вот я, следующая страница. Коль рехем имото швиль гадака гайоред мига юд шигу потеха рехем ласот пирот в ивим открывает каждую утробу с той тонкой тропинкой, которая спускается от буквы Юд, что это открывает утробу, чтобы произвести фрукты и молодые побеги. Что это означает? Пируш. Кеневхан, третье слово, там гей стоит, а должно быть хет, конечно. Кеневхан бьюд, бхаюд, гимель бхинот, двоеточие. Реша, геза, ушвиль, акуца ильон, шиба, микра, реша. Арумез левхинат арихан пинанилам умелобаш баабов има. Пояснение. Ибо в Невхан бают, ибо в Юде, в букве Юд различают три аспекта. Двоеточие. Реша, голова, геза, ствол, у швила. Швила это как бы тропинка, или такая как бы она швила. Тропинка всегда она как бы отходит. Тонкая, узкая по отношению к дороге. И там, она немножко так извилистая такая. Вот так же и здесь вот она, вот эта швила называется, ее как бы хвостик внизу буквы Ю, наклоненный к низу. Гакуц айльон, высший кончик буквы Ю, называется реша, голова. Аромес, что это скрыто, что он скрыто указывает на аспект ариханпина, который сокрыт и одевается в умылубаш и одет абой ваимой. Вегуфа шель юдникрет геза аромес лепарцуф абой ваимацма. А тело буквы юд называет само тело, сама клякса, как бы, как сама это вот... Сам это как бы как клякса, когда ставишь ее на бумагу. То есть само пятно, как бы можно сказать. А темное пятно, да, вот это само, буква Ю. А тело буквы Ю называется геза, ствол, что это скрыто указывает на парцуф, на сам парцуф Абувьима. Вакуца тахтон шеля юдник рашвила гаромес альс есододы абувима шем бисиюм парцуф шелем вегиник рет швиль датик. А нижний кончик буквы юд называется швила, то есть как бы тонкая тропинка, что это скрыто указывает на есодот, на есод абувимы, есод абы и есод имы, басью в конце их парцуфа. В иникрет и это называется швильдакик, тонкая тропинка. Амнам икара шем швиль гу рак аль есод аба. Киесоды аба некра... Киесоды има некра натив. Васод гай швиль ба гай натив и ятив. Васода катув у швилеха ба маим рабим. Однако суть имени Швиль это только он это только указывает на Есод Аба, ибо Есод Имы называется Натив, я бы сказал, путь, дорога. Я сказал, где-то путь, лучше сказать, поменять дорога или дорожка. Путь, дорога это будет Дерех больше, а дорожка это такой между Дерех, между дорогой и тропинкой. Такое натив. Басот в сути стиха. Басот гай швиль. Басоти гай швиль. Багай натив. По сути, вот это тропинка. В этой дороге или дорожке разместится. В гасот гу. И в сути, еще стих такой есть, у швилеха бамаим рабим, и твоя тропа в великих водах, во многих водах. Киа хасадим баэт шеэм башефа гадоль, некраим маим рабим, а ша алидей зивук зэ де швиль де винатиев, шегу зивук де лоб пасик ле альмин, машпиим маим рабим бли гефсик ле уламот. Ибо хасадим во время, когда Шехемба Шефа Гадоль, когда у них много изобилия есть, называются великие воды, что Шаалидей, что благодаря этому Зивугу, что посредством этого Зивуга, швиля и натива, то есть тонкой тропинки и дорожки, что это Зивуг Делопасик, что это Зивуг, который никогда не прекращается, не прекращается. Машпиим маем дают изобилие воды, великих вод, без прекращения мирам, дают изобилие мирам, великие воды, без прекращения. Умитерам ши ниткану парцуф абу имаба хибура дешвиль. Если бы 18-я строчка, первая буквочка первого слова, вава, я бы сделал бы это, дал этот случай. Дешвиль венатив, венатив. Ло я муж по шум шефа эля оламот. Ибо у митерам и прежде чем будут установлены, исправлены, установлены, лучше сказать, установлены парцуф, а парцуф абов има, бехибура, в соединении между швиль и натив, и прежде чем были установлены парцуф Абов и Имы, еще раз повторяю, в соединении швиля и натив, тропинки и дорожки, логая мушпа не было, не было дано изобилия совершенно мирам. Везешомер, Петер Коль Рехен, Багу швиль да кик де нахат мин юд. А натив де има некра рехем, шеколя рахамим миша мушпаим. Шемитерем, шениткану або в има бахибур де швиль ве натив. А и та стума вело нефтаха рак алидея швиль да кика де аба в алькен некра швиль да кик. Петер коль рехем. И это, что он говорит. Петер коль рехем, открывающий каждую утробу Багу швиль, той тонкой тропинкой денахат, которая опускается от буквы юд. И он объясняет нам. Ганатив де има, то есть дорожка имы называется Рехем, называется утроба Шиколя Рахамим, что все милосердие оттуда дается. Шемитерам Шениткану, что прежде чем Абу Има установлены были в, исправлены были, установлены были в соединении, между соединении тропинки с дорожкой, гайда с тумана была сокрыта в лоне втаха рак и была открыта только посредством тонкой тропинки Аба. И поэтому называется тонкая тропинка Петер Коль Рехем, открывающая каждую утробу. Да, и ну то есть Эфтах Рахма Лемабет Пирин в Ивин, когда кают. То есть открывающая утробу, чтобы сделать, дословно, произвести фрукты и молодые побеги, как полагается. Ки перед пирушо потеях, умеетши нитхабер ба швиль да кик де аба, мушпаат има пирин в ивин бешефа гадоль кедака ягуд басода готов, ушвилеха бамаим рабим. И Петер, пирушо, ибо Петер, слово Петер означает открывает, вот эх, открывающий. А умеет, а со времени, когда соединилась к ней, в ней, когда соединилась в ней швиль, дакик, тонкая тропинка Абы, мушпаат има дает изобилие пирин в ивин, фруктов и молодых побегов в большом изобилии, как полагается, в сути стиха «Ушвилеха маем рабим» и твоя тропинка, она в великих водах.